Но как только смогу убедиться, что с Леной все в порядке... Спи, малыш. Шептал ей, когда медведи, осознав нежелательность своего присутствия, отступили в лес. «Потерпи немножко, и все пройдет». Сам ощущал себя изможденным и обессиленным. Страх за Лену, угроза ее смерти измотали его стократ сильнее любого боя. Эмоции словно совсем исчезли, оставив в душе тягучую пустоту. Мне было физически плохо из-за мучений любимой женщины, а на душе... Там было просто мерзко. Я и сам мучил ее не хуже медведей. И буду мучить еще. Без этого все не произойдет так, как я задумал. Когда я понял, что люблю ее настолько, лаская измученное лицо бурой, вдруг поймал себя на вопросе, родившемся где-то в глубине сознания. После нападения рыси я уже знал, что никому не позволю угрожать ей, что буду защищать всегда. Но когда осознал, что хочу ее в пару? Ее одну, что готов, вопреки всем запретам, признать это публично. Невольно прикрыл глаза, опасаясь, что в этот миг слабости кто-то увидит в них правду. Когда осознал, что за попыткой ее уничтожения стоял мой отец. И это было правдой. Именно в эти мгновения я понял, что выход один. Пойти наперекор традициям, собственным интересам, ожиданиям других. Открыто признать слабую бурую волчицу своей парой. И не только. С облегчением отмечая, как расслабляются черты лица девушки, понимал, что боль отступает. Медведь сказал правду. Но с ним я разберусь позже. А пока помог Лене умыться, избавляясь от последствий отравления. Она переоделась и улеглась спать. Долго сидел рядом, всматриваясь в такие любимые черты, пока не убедился, что беда миновала. Девушка расслабленно засопела, явно погрузившись в глубокий сон. Медведи стояли в отдалении, возле кромки леса. Подоткнув спальник, легко поднялся на ноги и направился к ним. Был сдержан, не желая насторожить их раньше времени. И в то же время был так уверен в своих действиях, словно заранее знал, как все будет происходить. Я не в том настроении, чтобы миндальничать или допустить промах. Накипело. Одновременно резким ударом кулака одной руки в подбородок отправил в полет медведя, ранее уже пострадавшего от меня, чтобы другой ладонью, словно тисками, стремительно сжать горло Вельного, притиснув его к стволу дерева. «Ты перешел черту», — спокойно сообщил ему о том, что мое терпение достигло предела. И сильнее стиснул его горло ладонью, заставив захрипеть. Были ли случаи боев между волком и медведем? Сейчас я ощущал в себе все необходимое для победы. «Стой!» – прохрипел Максим. «Выслушай, я все объясню». Холодная ярость колокотала в душе. Зверь не допускал возможности, что медведь уйдет от расправы, яростно жаждая его крови. Но я не привык полагаться на животные инстинкты там, где важнее было все просчитать и распланировать. Предпочтительнее было оставить этот долг за хранителем. С трудом и с ощутимым нежеланием расслабил руку, позволяя медведю дышать. «За тобой долг», — сухо бросил ему, отступая на шаг. Руку сжал в кулак. Так нестерпимо хотелось ему врезать. Второй хранитель тоже пришел в себя и поднялся, кидая на меня злые взгляды. Но Вельнов удержал его словами. «Присмотри за девушкой. Мы пойдем поговорим». И, кивнув мне на лес за спиной, отправился туда. Я же, бросив взгляд на спящую Лену, перевел его на медведя. «Если хоть один волос...» — красноречиво начал я и показал ему кулак. «Мы сами заинтересованы в ее безопасности!» Недовольный прямой угрозой, высокомерно отреагировал хранитель. Безразлично пожав плечами, «проблемы медведей заботят меня меньше всего». Двинулся вслед за Вельновым. Но, отойдя вглубь леса метров на 7, обернулся и какое-то время под прикрытием деревьев наблюдал за медведем. Он спокойно присел в 3 метрах от спящей волчицы и смотрел на течение воды в ручье. Я решил, что дальше не пойду. Не собираюсь терять из вида свою бурую. «Добровольский, ты на землях хранителей!» Подойдя ближе, сурово напустился на меня Максим. «Позволяешь себе лишнее». Медведя, несомненно, уязвил мой поступок. Не вам этим упрекать. Елене Волконской ничего не угрожало. Змеи безобидные, порошок, да, неприятно, но от этого не умирают. Как обзаведешься парой, сообщи. Я выделю время и упрячу ее на полчаса в камеру, напичканную пчелами, и напою слабительным. В конце концов, от этого не умирают. Фыркнул я, сохраняя дистанцию. Урок с усыпляющим газом усвоен. Отныне ни один медведь не получит шанса поймать меня врасплох. И за Леной следил краем глаза. Вельнов поперхнулся воздухом. Хорошо, гарантирую. Больше мы мучить ее не будем. Все придется на твою долю. После задумчивой паузы примирительно предложил он. Что? Это еще не конец? Ты серьезно полагаешь, что мы будем и дальше участвовать в происходящем маразме? Боюсь, ты станешь первым оборотнем, у которого выявят слабоумие. Добровольский, просто поверь мне на слово. Это вам на пользу. Вид хранителя и его тон были очень серьезны. Нет, но вполне могу поверить, что это на пользу хранителям. Но уж точно не нам. Хотя как ни кручу, никак не пойму, в чем ваша выгода. Первый закон Андрея Добровольского гласил: «Делай лишь то, что выгодно тебе». В получении от происходящего преференций я сильно сомневался. И во всю эту болтовню про право голоса не верил. А вот в то, что нам под видом испытания могут подстроить серьезную проблему, которая выведет из строя минимум одного, вполне. «Испытание – идея Тамаша», – упорно настаивал Вельнов. «А он на вашей стороне. Благодаря его стараниям вы получили отсрочку. А ты – возможность и у нас быть рядом с девушкой». Я презрительно прищурился. Слова, слова. «Я приношу извинения за то, что перестарались с Еленой», – вскинул руки медведь. «И обещаю, если закончите испытание, помогу тебе в решающий момент». «В решающий момент?» – заинтересованно переспросил я. «Это уже было похоже на выгоду». «Да. В конце всего, на Верховном Совете тебе понадобится надежный тыл. Клянусь своим зверем, что помогу». «Что ж, я не думал, что возможности этого молодого хранителя предполагают многое, но в моем положении любая помощь сгодится». «По рукам». «Тогда...» — улыбка медленно расползлась по лицу медведя. «Приступим к дальнейшему». «Сам пойдешь или...» Вельнов продемонстрировал мне очередной баллончик. Мгновенно отступив, оскалился. «Только попробуй. В этот раз сломаю сразу шею». «Не вопрос, иди сам. Нам тоже не очень удобно тащить тебя наверх». «Только меня?» «Да, я же сказал, пришла твоя очередь помучиться». На лице хранителя отображалось немногим не предвкушение. «Вы нас разделяете?» Это было скверно. «Да, но вреда это Елене не принесет. Смысл в том, что мы удержим тебя на месте, подарив ей возможность легко достигнуть финиша и победить. Мы компенсируем волчице ущерб, подыграв». Это соответствовало моим намерениям, но червячок сомнения присутствовал. Уж слишком все удачно складывается. Так не бывает. «Помни, ты поклялся не причинять ей вреда». Со значением намекнул я на вероятную в противном случае расплату. «Клянусь своим зверем, мы подарим ей шанс сделать тебя легко и непринужденно», — горячо заверил медведь. «Хорошо», — решился я, бросив напоследок взгляд на спящую Лену. «Веди. Второй останется с ней?» «Да, на всякий случай», — кивнул Максим. «Он будет ее охранять до моего возвращения». Кивнув, направился следом за медведем. «Уничтожить наследницу изначальной семьи точно не в интересах хранителей».